Глава 9. Похищение номер 1. Поверх прижатого к Муркиному уху мобильника легла мужская рука, и девчонка увидела перед собой совершенно растерянные глаза Остапчука. «Как похитили?» — по-детски испуганно пробормотал Олег Петрович. «Ну?» — протянула Мурка, тоже слегка растерянно. «Прокрались в нишу, задернули штору, разбили стекло, схватили пектораль и удрали. Почему ты не сказала, чтоб они этого не делали?» Все еще заторможенно пролепетал Остапчук. «Кому?» — изумленно переспросила Мурка. «Ну, этим, им, про которых ты рассказываешь. Ты их видела?» Мурка поглядела на Остапчука с жалостью. «Конечно же, я не видела», — раздельно, как маленькому, пояснила она. «Откуда тогда знаешь?» — отрывисто бросил Остапчук. «Я не знаю», — завопила Мурка, уже искренне пожалевшая, что вообще открыла рот. «Я предполагаю. Занавес задернут. Значит, задернули. Стекло разбито. Значит, разбили. Пекторали нет. Значит, взяли и вынесли». «Не могли из ниши ничего вынести. Когда стекло разбилось, я прямо перед ней стоял», — с тупым упрямством выдал Остапчук. Мурка покорно вздохнула. «Надо потерпеть, ясно же, человек в шоке. У вас задняя часть этой самой ниши из чего сделана?» — терпеливо спросила она Остапчука. Олег Петрович уставился на болтающиеся занавески, будто только сейчас задумался над этим непростым вопросом. «Из ткани», — после недолгого созерцания, наконец, заключил он. «Ну?» — переспросила Мурка. «Ну?» — все так же тупо ответил Остапчук. «Ежу, понятно», — не выдержал кисонькин эльф. «Просто-напросто отодвинули тряпку и выбрались с задней стороны. А вот и не могли», — с детским торжеством вскричал Остапчук. «У меня там милиционер сидит». «А вот и не сидит», — уныло откликнулась Мурка. «То есть как не сидит?» — неверяще переспросил Остапчук и рванул через нишу с хрустом, давя осколки стекла. Рыча от нетерпения, он ухватился за занавесь и яростно отдернул ее в сторону. Между завесой, составляющей заднюю стенку ниши, и стеной самого музейного зала оставалось немного пустого пространства, в которое был втиснут обыкновенный старенький стул с драным дерматиновым сиденьем. «Я бы сказала, никак не сидит», — разглядывая пустой стул, печально заключила Мурка. «Боже мой!» Судорожно комкая в руках край ткани, прошептал Остапчук и обвел толпящихся вокруг него людей безумным взглядом. «Так и есть. Ее нет». Из груди его вырвался более осмысленный и совершенно душераздирающий крик. «Пектораль действительно украли!» «А что же вы хотели с такой-то организацией?» К нише невозмутимо подгреб Пилипенко с полной еды пластиковой тарелочкой в руках. Вожделеюще пошевелил пухлыми пальцами, выбирая, чтоб такое повкуснее подцепить. Наконец подхватил крошечный рулетик с начинкой, положил его на язык и, сосредоточенно причмокивая, пробубнил. «Думать надо, кого приглашаешь. Олигархов сюда всяких натаскали, а тех только подпусти к золотишку. Сразу без штанов останешься. Мэра, опять же, с губернатором. Еще того хуже. Так мало вам? Вы и детскую мафию приволокли». Он снова принялся копаться в своей тарелке, выискивая самые лакомые кусочки. «Какую детскую мафию?» Дрожащим голосом осведомился Остапчук. «А вот этих», невозмутимо кивая на Мурку и кисоньку, сообщил Пилипенко. «Там, где эти появляются, там все пропало». Девчонки уставились на Пилипенко с изумлением. Им всегда казалось, что пропажа случается там, где появляется Пилипенко. «Вы что, хотите сказать, девочки похитили пектораль?» Насмешливо приподнимая безупречные брови, поинтересовался эльф. «А кто же еще?» Пилипенко был по-прежнему невозмутим. «Я их давно знаю. Они вот с таких лет чего-нибудь похищают». Пилипенко сдвинул ладони так, что всем стало ясно. Свою преступную деятельность Мурка с кисонькой начали в возрасте 3-4 месяцев от роду. Вероятно, были замешаны в краже памперсов. У них ворованный антиквариат складами, секретные документы стопками, похищенные драгоценности грудами. Будет теперь еще и ваша пектораль. И даже не надейтесь ее вернуть». Снова почмокивая от удовольствия, с набитым ртом объявил Пилипенко. «Детская мафия, она непобедима». «Да-да», — с грустным цинизмом все повидавшего и разочаровавшегося в жизни человека сказал он, принимаясь обгладывать виноградную гроздь. «Я вот попытался с ними бороться. Теперь на посту в музее стою. А ведь работал в уголовном розыске. Свой кабинет имел», — Пилипенко вздохнул. «На посту? В музее стоишь? Так вот это так ты стоишь?» Глаза Остапчука загорелись безумием. Как торпеда он вырвался из ниши и с ревом набросился на Пилипенко. Пластиковая тарелка отлетела в сторону. Бутербродики, зеленые корнишоны, рулетики, пирожки, маленькие пирожные и косточки съеденного винограда шрапнелью раскидало по залу. Крепкие пальцы бизнесмена сомкнулись на горле у милиционера. Лицо Пилипенко налилось кровью. Хрипя, старший лейтенант попытался отодрать от себя Остапчука, но бизнесмен держал намертво. Пилипенко опрокинулся навзничь. Не разжимая стиснутых на горле врага рук, рычащий от бешенства Остапчук уселся ему на грудь. «Это ты! Ты во всем виноват! Если бы ты не ушел с поста, ты!» Колотя головой Пилипенко о паркет, захлебывался яростью Остапчук. «Снимай!» Упоенно кричала журналистка Карина своему оператору, бегая вокруг сцепившихся мужчин. «Крупный план давай! Такой сюжет раз в жизни бывает!» «Стоп!» То ли самому себе, то ли оператору скомандовал Остапчук, враз останавливаясь. Его сомкнутые на горле Пилипенко пальцы разжались, ладонь поднялась и запечатала пялящийся на него стеклянный глаз телекамеры. «Никакого сюжета не будет». Очень спокойно, будто и страх, и растерянность, и бешенство враз исчезли, объявил Остапчук. Он аккуратно встал с Пилипенко, тщательно отряхнул брюки, поправил пиджак. Теперь это был все тот же собранный бизнесмен, которого привыкли видеть остальные. «Почему это не будет?» – задиристо поинтересовалась журналистка. «Потому что прямо с завтрашнего дня я начинаю спонсировать твою передачу, Кариночка», — улыбнулся ей Остапчук. Артюхова склонила голову к плечу, став похожей на умного пуделя, и призадумалась. Лежащий на полу Пилипенко опасливо приподнял голову. Потер ладонями шею с четкими отпечатками пальцев рассвирепевшего бизнесмена и сдавленно прохрипел: «Сопротивление сотруднику милиции». «Он вам не сопротивлялся», — мгновенно парировала журналистка, похоже, сделавшая свой выбор. «Он просто стучал вашей головой в пол, а это совсем другое дело». «А как же попытка подкупа свободной прессы?» Как жук, переворачиваясь на брюхо и медленно поднимаясь на четвереньки, охнул все еще не сдающийся старший лейтенант. «Пресса свободная», — отрезала журналистка, демонстративно перемещаясь поближе к своему новому спонсору. «Хочет – подкупается, не хочет – продается. Только знаете, Олег Петрович», трогательно заглядывая в глаза Остапчуку, сказала она, «нормальную милицию все равно придется вызвать. Пектораль-то пропала». «Ни за что», – ответил Остапчук. «Никакой милиции, пока пектораль не найдется. Мы сами ее найдем. Здесь, сейчас. И никто ни о чем не узнает». «Ну, вы тут ищите, чего хотите, а мы пошли. Это остапчуковские проблемы. Нас они не касаются». До сих пор молчавший гном промаршировал через весь зал к стоящему под руку с кисонькой сыну. Бесцеремонно снял ладонь, онемевшей от такой наглости девчонки, с локтя золотоволосого эльфа и тычком пудового кулака наладил его к распахнутым дверям. «Пап, ты что?» — возмутился эльф. «Так нельзя!» «Только так и можно!» — заверил родитель, подпихивая взъерошенного и протестующего эльфа к выходу.